«Шериф, я не могу сказать вам точно, что произошло в следующий миг. Помню только, что раздался выстрел. Я закричал и бросился на этого мужчину. Я сбил его с ног, схватился за ружье, но он нанес мне такой силой удар, что у меня дух перехватил. Но ружья из рук я не выпустил. Пока вставал на ноги, этот мужчина бросился через кусты в лес и скрылся из виду. Женщина исчезла. Я знал наверняка, она упала в воду. Я мог бы прыгнуть за ней, но был уверен, что она уже мертва, а потому бросился в погоню за убийцей. «Я дал вам обещание не задавать вопросов, почему, — сказал шериф, — однако хотелось бы услышать от вас некоторые пояснения». «Пожалуйста, — ответил Дуг со слабой улыбкой. — Вы преследовали этого человека, поскольку думали, что он может убить и вашу жену». «Я вообще ни о чем не думал в тот момент, — признался Дуг. — Я знал одно. Он хладнокровно убил женщину, а моя жена в домике наверху. Я хотел подняться и посмотреть, все ли с ней в порядке. Но в домике никого не оказалось. Да, они убежали. Селия и этот мужчина. Не надо было найти ее. Больше я ничего не смогу вам сообщить, мистер Перс. Мне можно идти?» «Да, вы можете идти». Дуг подошел к двери и, уже взявшись за ручку, обернулся. У него вдруг мелькнула ужасная мысль. «А может, вы думаете, что это я убил Ванду?» — спросил он недоверчиво. Шериф улыбнулся. «Придется, видимо, мне нарушить обещание, не спрашивать, зачем и почему. Не могли бы вы объяснить, зачем бы это вам потребовалось убивать Ванду? Не можете ответить?» «Так-то. Отправляйтесь с миром к своей жене, мистер Риордан». «Мистер Филлипс», — сказал шериф, — «когда вы бежали вверх к Вулкан-озеру, у вас, наверное, не было времени на раздумье». «Конечно, не было», — ответил Барт. «Я думал только об одном, что за нами гонится сумасшедший с ружьем. Я хотел спасти от него Селию. Он бы убил нас обоих, если б догнал». «Вот как? Я, знаете ли, только что допрашивал мистера Риордана». «А чего вы, собственно, хотите от меня?» Барт пожал плечами. «Ах, понимаю. Я нужен вам как главный свидетель». «Может быть, может быть», — уклончиво ответил шериф. «Один из вас двоих уж точно окажется главным свидетелем. Впрочем, свидетелем может быть приглашена и Селия. Но сейчас она лежит в больнице, и допросить ее невозможно. Не исключено, что она и вообще не сможет ничего сказать», — озабоченно добавил он. «Вообще не сможет?» — взволнованно переспросил Барт. «Неужели он еще на что-то надеется?» — подумал шериф, а вслух сказал. «Она очень больна. Двухстороннее воспаление легких, осложненное полным упадком сил. А вам, надеюсь, уже лучше, мистер Филлипс?» — спросил он, глядя на забинтованное плечо Барта, рука которого висела на перевязи. «Сожалею, что мне пришлось выстрелить в вас. Но я, разумеется, не смог в тот момент полностью разобраться в ситуации». Кабинет шерифа был небольшим и уютным. Окна выходили на городскую площадь. День выдался солнечный и теплый. Сэм стоял у двери со скучающим видом, будто весь разговор его ничуть не касался. Шериф, сидя за своим рабочим столом, улыбался. «Вы, разумеется, понимаете, мистер Филлипс, — сказал он, — что в деле об убийстве необходимо выяснить все без исключения детали». «Конечно, — ответил Барт, — понимаю. Я только хотел бы просить вас ускорить все эти формальности, потому что я должен сделать все для похорон Ванды. Я по-прежнему ничего не могу понять, Зачем этому парню было стрелять моей жене в спину?